Письмо Нины Андреевой. О событиях, разыгравшихся вокруг письма Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», опубликованного 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия», известно, наверное, всем у нас в стране и многим за рубежом. Письмо было квалифицировано как «манифест антиперестроечных сил», а имя его автора, преподавательницы Ленинградского вуза, превратили в синоним врага перестройки. Но уверен, если сегодня поинтересоваться у 10 прохожих на улице, помнят ли они, что было написано в той статье, 9 ответят отрицательно, а возможно и все 10. Однако о самой Нине Андреевой слышал каждый. Это и есть феномен манипуляции массовым сознанием. Люди не знают сути дела, но в общество внедрен устойчивый стереотип, некий опознавательный знак, при помощи которого без всяких объяснений, разъяснений и аргументов можно наклеивать ярлыки оппонентам. Странная все-таки сложилась ситуация. Разоблачив беззаконие прошлого, мы теперь отлично знаем, что, например, Бухарин – необоснованно репрессированный честный человек. Но в 30-х-то годах его имя было бранным, служило символом предательства. И вот сегодня радикальная пресса, справедливо обличая методы сталинской пропаганды, сама действует подобным же образом. И еще. Почти каждый слышал, что имя Нины Андреевой каким-то образом связано с именем Лигачева. Каким именно образом? На этот вопрос никто ответить не в состоянии, но связано и все. А как же обстояло дело в действительности? Вокруг статьи «Не могу поступаться принципами» распространялось множество слухов, вплоть до того, что будто бы напечатать ее – велел лично я, и пришло, видимо, время рассказать правду. Правду о том, что же скрывалось за невероятно шумной пропагандистской антиандреевской кампанией, какие политические цели она преследовала и кто за ней стоял. Пришло время поведать и о событиях, происходивших в связи с письмом Нины Андреевой в высшем политическом руководстве. Как и все читатели, я впервые познакомился со статьей «Не могу поступаться принципами» лишь тогда, когда она была опубликована на страницах газеты «Советская Россия». Из предыдущего моего рассказа читателям понятна моя позиция по отношению к очернительству истории. Я открыто заявил ее и на февральском пленуме ЦК КПСС 1988 года, что вызвало одобрение членов Центрального комитета, а после публикации доклада в газетах усилило поток писем, осуждавших деструктивные действия радикальной прессы, без оглядки чернившей наше прошлое. Общественное мнение и в партии, и в стране явно склонялось в эту сторону. И я намеревался удвоить, утроить усилия для того, чтобы выровнять историческую линию, чтобы от огульного охаивания перейти к серьезному анализу ошибок и достижений. При этом не уставал напоминать о великом значении 20-го съезда КПСС, разоблачившего культ личности Сталина, и о том, что главная наша задача – навсегда гарантировать советских людей от повторения репрессий. Готовясь к дальнейшим выступлениям на эту тему, я внимательно знакомился с почтой ЦК КПСС, а также попросил подготовить подборку интересующих меня писем, поступавших в газеты. В этой подборке были и отклики, полученные Советской Россией. Потом в некоторых публикациях утверждалось, будто бы письмо Нины Андреевой поступило непосредственно на мое имя. А я, мол, направил его главному редактору Советской России Чикину с указанием напечатать. Это совершенно не соответствует истине. Кстати говоря, позднее, в процессе разбирательства, о котором еще пойдет речь, обнаружилось, что Андреева направила свое письмо в редакцию сразу трех газет «Правды», «Советской России» и «Советской культуры». Любопытно проследить и за тем, как развивались события после опубликования письма. На совещании редакторов, которое я проводил 14 или 15 марта, речь шла о многих вопросах, в частности об участии прессы в, так сказать, пропагандистском обеспечении решения экономических проблем, в том числе сельскохозяйственных. Вообще такие совещания планируются заранее, и отделы ЦК к ним готовятся, изучая публикации, чтобы разговор шел предметный. Так было и в тот раз. Совещание отнюдь не носило экстренного характера. О нем было известно еще на предыдущей неделе, то есть до публикации статьи Андреевой. Естественно, когда были исчерпаны запланированные темы, я затронул тот вопрос, который поднимал, выступая в «Электростале», а также в докладе на пленуме ЦК, вопрос об отношении к историческому прошлому. Теперь читателям уже ясно, что он носил принципиальный характер. Вокруг него, по сути дела, шла в то время острая политическая борьба. В этом вопросе преломлялись разногласия, возникшие в руководящем ядре страны. Развивая мысль своего доклада на пленуме, я посоветовал редакторам прочитать совсем свежую вчерашнюю статью «Не могу поступаться принципами», опубликованную в «Советской России». В этой статье привлекло именно то, что меня особенно интересовало в те дни и о чем я сказал выше – неприятие сплошного очернительства, безоглядного охаивания прошлого. В ту пору многие отмечали, статья Андреевой, ее реакция на мутный поток антиисторических, антисоветских материалов в нашей прессе, убежден, что так и было. Кстати говоря, позднее, в ответе Нине Андреевой, которой опубликовала 5 апреля газета «Правда», говорилось, что в ее статье есть и справедливые моменты. Что же, каждый, видимо, вправе придавать значение именно тому, что больше его интересует. Я обратил внимание именно на эти справедливые моменты. А Яковлев, который возглавлял подготовку ответа в «Правде», сделал акцент на слабых местах письма Андреевой. Разница лишь в том, что я открыто высказал свои соображения, а Яковлев укрылся за анонимной редакционной статьей. С точки зрения наших личностных различий, это, кстати, весьма характерно. Да, на том совещании редакторов я действительно упомянул о письме Андреевой и не усматриваю здесь ничего зазорного. Речь шла об отношении к истории, о той теме, которая в тот момент была на острие полемики. Именно в этом и только в этом аспекте сказал я о статье в «Советской России». И уж, конечно, не отдавал никаких указаний повсеместно ее перепечатать. Но и этой зацепки было достаточно, чтобы открыть яростные нападки на публикацию под рубрикой «Полемика», чтобы письмо было объявлено манифестом антиперестроечных сил. Как говорится, искали не Нину Андрееву, искали Лигачева. События начались вовсе не сразу после возвращения из-за границы Горбачева и Яковлева. Видимо, необходимо было какое-то время, чтобы осмыслить сложившуюся ситуацию, наметить план действий. Обстановка на тот момент складывалась противоречивая, неоднозначная. Между мной и Горбачевым, безусловно, пробежала трещина. Но в то же время я оставался вторым секретарем ЦК, а Михаил Сергеевич выступил за то, чтобы поручить мне доклад на пленуме. Более того, на пленуме мою линию поддержали, мои позиции усилились, а впереди, совсем рядом, близко, летом, маячила 19-я партконференция. Нетрудно было предположить, что на ней я вновь буду отстаивать диалектический взгляд на историю и критиковать праворадикальные средства массовой информации. В это время начались новые, конечно, продуманные и спланированные акции. Впервые стали активно распространяться слухи о каком-то заговоре, якобы готовившемся в отсутствии Горбачева. Причем эти слухи напрямую связывали с манифестом Нины Андреевой, с теми, кто ее поддерживал. Не просто слухи, но и появились публикации в печати. Кроме того, радикальная пресса тогда же пустила в оборот тезис о нарастающем сопротивлении перестройки со стороны консерваторов. Даже стали наклеивать ярлыки врагов перестройки. Все это, разумеется, было надуманным, искусственным, более того, ложным. Заговора никакого не было, а так называемые консерваторы в действительности являлись истинными сторонниками перестройки, стремившимися не допустить ее скатывания в пагубную западню радикализма. Что же касается тезиса о нарастающем сопротивлении перестройки, то о нем интересно сказать особо. Он не подтверждался ничем, кроме эмоциональных пассажей в средствах массовой информации. На этот счет потом даже провели специальное исследование общественного мнения и газетно-журнальных публикаций, а в результате был сделан вывод, причем весьма аргументированный, о голословности коварного тезиса. В моем архиве сохранился документ об исследовании общественного мнения по этому вопросу, и не безинтересно привести из него несколько примеров. 14 апреля 1988 года газета «Правда» писала: «Надо сказать, что противники перестройки не только ждут того момента, когда она захлебнется, сейчас они смелеют, поднимают головы». 18 апреля снова газета «Правда» указывала: «Развернутая программа открытых и скрытых противников перестройки, призывы к мобилизации консервативных сил», а «Советская культура» 16 апреля брала еще круче: «Не настала ли пора снять кавычки и назвать по именам тех, кто в преддверии 19-й всесоюзной партконференции чится объединить силы на борьбу против идей 27-го съезда партии, этапных пленумов ее ЦК? Оправившись от шока первых послеапрельских лет, адепты концепции твердой руки пытаются посеять в наших рядах неуверенность. Как видите, ни одного факта, ни единого конкретного аргумента, но зато какой силы! Вполне в духе 37-го года, когда явные скрытые враги народа поднимали головы, смелели, чились и сеяли неуверенность. Кстати, что касается концепции твердой руки, то ее вскоре выдвинули именно радикалы. Правда, речь шла о железной руке. Еще очень забавно было читать, как радикалы бросились защищать идеи 27-го съезда. Вскоре эти же самые радикалы вышли из КПСС, нападали на коммунистов, обвиняя во всех смертных грехах именно тех, кто и раньше, и потом отстаивал идеи 27-го съезда, проложившего курс перестройки. Действительно, идеологические перевертыши. Между прочим, тон и стиль каждодневно муссировавшегося тезиса о нарастании сопротивления перестройки и ее врагах был задан статьей в газете «Правда» от 5 апреля 1988 года, которой приложил руку Яковлев. В лучших традициях сусловского агитпропа, которым в свое время ведал он, была развернута крупномасштабная, хотя и голословная, кампания по дискредитации неугодных ему людей. Очень интересно процитировать и выводы упомянутого исследования. «С кем не приходится говорить, все на вопрос об усилении сопротивления перестройки недоуменно пожимают плечами, а некоторые высказывают мнение, что нагнетание подобных опасений похоже на тезис об обострении классовой борьбы по мере строительства социализма. Действительно, кто же сопротивляется, скажем, в высшем эшелоне хозяйственного управления, если за последние 3 года обновилось 2/3 правительства? А если брать последние 4 года, то 3/4. Можно говорить о неумении многих кадров решать вопросы перестройки, крепко взяться за непривычные рычаги хозрасчета, самофинансирования, самоуправления. Нельзя не учитывать и процесс ломки организационных структур, ожидания сокращения штатов и так далее. Все это, конечно, в известной степени сказалось на психологическом и деловом настрое работников в центре и на местах, в конечном счете и на темпах развития. Так что причины вполне понятные, земные. Стоит ли умозрительно искать иные? Конец цитаты. Этот вывод был весьма резонным и соответствовал правде жизни. Однако тезис о нарастании сопротивления перестройке действительно в духе недоброй памяти лет продолжали раскручивать. Словом, настоящие антиперестройщики, радикалы, через им же служившую прессу, постоянно нагнетали в обществе обстановку подозрения и неуверенности. Они своего добились. Это оказало влияние на Горбачева. Вскоре развернулись решительные действия. Начались они с того, что внезапно было созвано незапланированное заседание Политбюро, причем не в Кремле, а непосредственно на Старой площади. На это заседание был вынесен один единственный вопрос – обсуждение письма Нины Андреевой. Здесь я должен отметить, что заседания Политбюро всегда проходили у нас в очень раскованном стиле, шел непринужденный обмен мнениями, и даже в случаях разногласий общая атмосфера не нарушалась, оставалась демократичной, свободной. Мы действительно обсуждали вопросы, а не выносили решения под диктовку генерального секретаря. Однако в тот раз все было иначе. Обстановка установилась очень напряженная, нервная, я бы даже сказал, гнетущее. Это было непривычно, неожиданно. Дело еще и в том, что некоторые члены Политбюро и секретари ЦК обмениваясь мнениями перед заседанием, весьма позитивно оценили статью Нины Андреевой, именно в плане диалектического отношения к истории. К тому же ее письмо ведь было помещено в газете под рубрикой «Полемика», а это значит выражало всего лишь один из возможных подходов, не носило категоричного установочного характера, поэтому мнения о нем высказывались такого рода. Хорошо, что на фоне всеобщего очернительства прозвучал и другой голос. Это проявление гласности, демократизма. С таким настроением и начали обсуждение. Однако сразу же стало ясно, что впервые за все годы перестройки на заседании Политбюро вдруг возобладал не рассудительный, а совсем другой, расправный стиль. Тон задал Яковлев, который в крайне резких выражениях обрушился на письмо Нины Андреевой в газету «Советская Россия». Здесь-то и были пущены в ход обороты. Манифест антиперестроечных сил, сопротивление перестройке, силы торможения. В общем, весь тот набор ярлыков, которыми затем принялась манипулировать радикальная пресса. В этой непривычной, гнетущей обстановке Яковлев чувствовал себя хозяином положения. Ему вторил Медведев. Они хотели навязать всему Политбюро свое мнение, а оно состояло в следующем. Статья Андреевой – не рядовое выступление. Речь идет о рецидиве сталинизма, о главной угрозе перестройки. Тот факт, что опубликована статья была под рубрикой «Полемика», они полностью игнорировали. А ведь сколько раз они же призывали к плюрализму, дискуссиям. Стало ясно, что на уровне высшего партийного руководства предпринята попытка увести перестройку от реальной опасности, поднявшего голову национал-сепаратизма. А помимо этого, выдвинута задача найти крупную политическую фигуру, которая якобы стоит за спиной Нины Андреевой и направляет, координирует действия врагов перестройки, задумавших заговор, переворот или еще что угодно. И ищут не кого-нибудь, ищут именно Лигачева. Андрееву хотят превратить в жупел сталинщины, затем пристегнуть к ней Лигачева и объявить его главным сторонником возврата к временам культа личности. Яковлев настойчиво, целеустремленно поворачивал разговор на Политбюро в эту сторону, не отваживаясь на последний решительный шаг назвать мою фамилию, но всячески подталкивал, побуждал к этому других, как говорится, наводил на мысль. Когда вспоминаю то заседание Политбюро, мне и сегодня становится не по себе. Нет, не чувство страха или растерянности испытывал я тогда. Совесть моя была чиста, и я был готов к тому, чтобы в случае необходимости решительно защитить свое имя. Но сильно угнетала сама атмосфера, те методы, которые были пущены в ход. Поневоле вспоминалось заседание Бюро ЦК ВЛКСМ, когда в 1949 году меня обвинили в троцкизме, и в стиле Яковлева я находил немало общего с тогдашними расправными настроениями, действиями. Странно все-таки использовать в борьбе против сталинизма именно сталинские методы охоты на ведьм. Увы, столь беззастенчивая тактика типична для Яковлева. В те годы, когда он возглавлял отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, Яковлев, не зная устали, прославлял марксизм-ленинизм и социализм, буквально предавая анафеме капитализм. О его былой непримиримости и категоричности в борьбе с буржуазной идеологией говорят многие прежние статьи. Он, в частности, писал, что борьба с буржуазной идеологией во всех ее, даже внешне привлекательных проявлениях, не допускает компромисса, никаких уступок. А с каким гневом обрушивался Яковлев именно на те идеи, какие позднее горячо отстаивал и сам Горбачев. В свое время он писал: «Сегодня приходится часто встречаться с активными попытками ревизионистов объявить марксистский классовый подход к социальным явлениям односторонним, дополнить или заменить его абстрактным, общечеловеческим. Абстрактная, не классовая постановка вопросов о социализме, демократии, гуманности, свободе выражает в сущности интересы буржуазии. Опыт убедительно свидетельствует, что именно последовательная классово-пролетарская позиция, и лишь она, несет в себе прогрессивное содержание, наполнено созидательным смыслом». Конец цитаты. Вот так в недавнем прошлом писал нынешний идеолог приоритета общечеловеческих ценностей, как говорится, вывернувшийся наизнанку. Конечно, я не исключаю того, что с годами взгляды и мировоззрение политиков могут меняться. Однако, во-первых, необходимо честно и прямо сказать о своих былых заблуждениях, а не делать вид, будто их вовсе не было. А во-вторых, почему-то я и вспоминаю здесь некоторые из былых яковлевских идеологических пассажей, что на том памятном для меня заседании Политбюро Яковлев гневно громил Нину Андрееву именно за те мысли, которые в прошлом отстаивал сам. Вот в чем дело. Да, на том заседании Политбюро шла охота на ведьм, это несомненно. Однако другие члены Политбюро и секретари ЦК, за исключением Медведева, не шли на поводу у Яковлева, хотя повестка дня была сформулирована четко и состояла всего лишь из одного вопроса о статье в газете «Советская Россия», разговор выливался в широкое обсуждение всех проблем перестройки. Некоторые выступавшие предпочитали вообще не касаться письма Андреевой. Нет, в целом это, конечно же, не был рецидив 1937 года. Это были совсем другие времена и другие люди. Как ни старался Яковлев, его замысел повис в воздухе. Члены Политбюро не желали принимать участие в недостойной игре и не поддержали его стремление искать врага в составе высшего эшелона власти. Да, пришли другие времена и другие люди. Но настоящая трагедия перестройки заключается в том, что в политическом руководстве временно взяли верх именно те немногие, кто под новыми лозунгами действовал старыми методами. Видимо, потому-то и удалось им в 1987-88 годах овладеть положением, что наше общество, доверчиво открывшееся навстречу переменам, в то время еще не выработало иммунитета против прежних изощренных приемов политической игры. И здесь я, разумеется, обязан сказать о позиции, которую занял на том заседании Политбюро Горбачев. В обсуждении статьи Нины Андреевой он, я бы сказал, однозначно выступил на стороне Яковлева, выражая недовольство по отношению к тем членам Политбюро, которые высказывались более примирительно. Здесь нет нужды называть фамилии, но скажу, что несколько участников заседания по ходу обсуждения были вынуждены изменить свою точку зрения под тем предлогом, что вначале, мол, недостаточно внимательно прочитали письмо Андреевой, а, вчитавшись снова и снова, действительно обнаружили, что в нем есть нечто, противостоящее перестройке. Фамилии не называю, потому что в связи с той решающей схваткой, какая развернулась на Политбюро, политики вынуждены были идти на компромиссы. Это неизбежно. Не поддержав главный замысел – найти крупную политическую фигуру, якобы ответственную за угрозу перестройки, приходилось жертвовать своей позиции по отношению к письму Андреевой. Это не было беспринципностью, это был трезвый расчет. Важно, чтобы обсуждение письма Андреевой не вылилось в столкновение стенка на стенку. Это заботило больше всего. Нужна была политическая мудрость, чтобы сбить истинный прицел, затеянный на Политбюро игры, и не допустить нового варианта антипартийной группы 1957 года. Итак, Горбачев буквально ломал тех, кто недостаточно четко, по его мнению, осуждал письмо Нины Андреевой. Однако, что касается главного замысла Яковлева, то здесь генеральный секретарь как бы дистанцировался от него. Не знаю, поступал Горбачев искренне, или же то были просто осторожность, нежелание активно проявить себя в экстремистской затее. Но факт остается фактом. В поисках врага среди членов высшего политического руководства он не стал принимать участие. Без такой поддержки Яковлев выиграть не мог, но зато полностью раскрыл свои намерения. Между прочим, то необычное заседание Политбюро длилось не один день, а два дня, причем по 6-7 часов ежедневно. Нетрудно представить накал подспудно бушевавших на нем страстей. И еще одно важное замечание хотелось бы мне сделать, прежде чем перейти к рассказу о последствиях того обсуждения. Дело в том, что за все годы перестройки то был единственный случай, когда на заседании Политбюро обсуждалась статья, опубликованная в прессе. Всем хорошо известно, сколько в средствах массовой информации в тот период было яростных антисоветских, антисоциалистических статей, но ни одна из них не вызвала какой бы то ни было реакции со стороны Яковлева, Медведева и самого Горбачева. Гласность, плюрализм мнений. Но стоило появиться полемической статье в защиту социалистических идеалов, пусть с перехлестами, с большими передержками, далеко не во всем равноценную, как против нее в прессе была поднята буквально буря. Нет, статью Андреевой не обсуждали и не критиковали, что было бы вполне нормально. Ее казнили, ее растерзали, из нее сделали жупел, манифест, а затем широко использовали в борьбе с теми, кто противостоял разрушительной радикальной антисоветской идее. Как это понимать? Что это за двойной стандарт мышления? Применительно к антисоветским публикациям неизменно срабатывал принцип плюрализма, а в значительной мере просоветская статья была подвергнута яростной травле. Откуда этот двойной стандарт в политике? Не сомневаюсь, рано или поздно, как бы ни развивались события в нашей стране, будет дан ответ на этот вопрос, будет дано беспристрастное разъяснение потомкам истинных намерений и раскрыт нравственный облик организаторов охоты на ведьм во времена перестройки. Впрочем, одно ясно уже сегодня. Были сдвинуты политические акценты. Главной опасностью для перестройки был объявлен консерватизм, а антикоммунизму, сепаратизму и национализму была открыта широкая дорога. Снова хочу повторить, если бы в 1987-88 годах была верно определена главная опасность перестройки, нарастающий сепаратизм и национализм, стране удалось бы избежать кровавых конфликтов и потрясений. А что касается охоты на ведьм, то она носила прямо-таки детективный следственный характер, вот уж действительно в духе недоброй памяти культовских лет. На следующее же утро после заседания Политбюро в редакцию газеты «Советская Россия» внезапно нагрянула из ЦК КПСС комиссия, которая принялась изучать подлинник письма Нины Андреевой, всю технологию его подготовки к печати, тщательно допрашивали на этот счет сотрудников редакции. Кстати, само появление комиссии было обставлено в лучших, в кавычках, традициях прошлого. Главному редактору позвонили из ЦК, предупредив о намерении направить в редакцию проверяющих. Но едва он успел положить трубку телефона, как эти проверяющие уже вошли к нему в кабинет. Оказывается, они уже ждали в приемной. Этот классический прием 30-х годов преследовал цель не дать замести следы, как говорится, схватить с поличным. Однако заметать и хватать было нечего. Никаких моих резолюций, а искали именно их, на письме Нины Андреевой не было и быть не могло. Проверяющие вернулись ни с чем. Вообще вся история с публикацией письма Нины Андреевой имеет один весьма немаловажный для всего нашего общества аспект, на который я хочу обратить внимание особое. Эта история показала, что под прикрытием красивых лозунгов радикалы готовы на любые ущемления демократии, более того, на использование самых тоталитарных, антидемократических методов. Один из примеров этого я привел, но были и другие. Как уже говорилось, письмо Андреевой было опубликовано под рубрикой «Полемика», и в редакцию «Советской России» поступило много откликов. Были, конечно, письма, осуждавшие Андрееву, однако было много, очень много писем в ее поддержку. Как бы ни относиться к статье Андреевой, но провозглашенные перестройкой принципы гласности и плюрализма обязывали представить всю палитру читательских мнений. В конце концов, наша пресса, кстати, именно праворадикальная, уже в то время нередко публиковала письма, апологетировавшие Сталина, демонстрируя тем самым, что в обществе есть и такие настроения. Что же касается статьи «Не могу поступаться принципами», то особое внимание, уделенное ей на заседании Политбюро, казалось бы, тем более обязывало вести вокруг нее серьезную идеологическую работу. Но ничего подобного не произошло. Газете «Советская Россия» категорически запретили публиковать письма в поддержку Андреевой, заставив дать почти только осуждающую почту. Более того, одобрительные письма были у редакции изъяты. Таким образом, от общественности грубо скрыли истинную картину читательского мнения, вопреки истине, принялись навязывать мысль о единодушном осуждении статьи. Какая же это гласность? Какой же это плюрализм? Под красивыми лозунгами набирала силу опасная тенденция узурпировать, монополизировать общественное мнение. Вопрос тут, повторяю, далеко перерастает рамки статьи Андреевой. Что же это за демократы, если они готовы попирать главный принцип свободы слова? Замечу, что оттиск так называемой редакционной статьи в очередном номере «Правды» накануне был разослан членом Политбюро для ознакомления. Причем разослан поздно, я, например, получил в 6 вечера. Так что прочитать, толком подумать, тем более обсудить, было уже некогда. До этого, убежден, не предусматривалось, иначе отчего такая спешка? Между прочим, по поводу этой «редакционной» в кавычках статьи, главный редактор газеты Афанасьев с горечью как-то сказал мне: «Выкрутили руки, заставили поставить статью в номер. Сроду не прощу себе этого». Памятуя, как в прессе порой грубейшим образом не раз искажали смысл сказанного мной, нетрудно было предположить, что и в данном случае может произойти нечто подобное. Из всего написанного мною будет выхвачено лишь одно – Легачев защищает Нину Андрееву. Но ведь я в данном случае вообще не анализирую ее позицию по существу, а рассказываю о целях и методах организованной кампании, поднятой вокруг публикации письма в Советской России. Содержание самого письма, повторяю, уже мало кто помнит. Однако снова вернусь к тем мартовским событиям. Еще до публикации газеты «Правда» редакционной статьи, резко осудившей письмо Нины Андреевой, возводившей его в ранг манифеста антиперестроечных сил, меня пригласил к себе Горбачев. Запомнилось, что это было часов в 12, еще осталось в памяти следующее. В тот раз Михаил Сергеевич начал разговор почти сразу же после того, как я вошел в кабинет. Не дожидаясь, пока подойду к его столу, он сказал: «Ну, Егор, должен тебе сказать, что я занимался вопросом публикации статьи Андреевой, долго разговаривал с Чикиным. Он мне все объяснил, рассказал, как все было. Ты действительно не имел к этой публикации никакого отношения?» Сложные, противоречивые чувства испытал я в тот момент. С одной стороны, было, конечно, приятно, что подозрения рассеялись, и попытка Яковлева официально привязать меня к антиперестроечному манифесту, создать в моем лице антиперестроечную фигуру, потерпела полный крах. Но, с другой стороны, мне было не по себе. Как же мы можем работать, не доверяя друг другу? Если бы все это оказалось возможным на самом высшем уровне политического руководства по отношению ко второму лицу в партии, то что же тогда говорить о рядовых людях, вставших на пути радикалов, антисоветчиков? Представляю, сколько пережила Нина Андреева. Однажды в ЦК на совещании руководителей средств массовой информации писатель Карпов, обращаясь к Михаилу Сергеевичу, задал вопрос: «Когда же прекратится травля Нины Андреевой? Что, она не имеет права на свое мнение? Поймите, ведь она, к тому же, женщина». Вопрос остался без ответа. А сколько таких же вопросов содержалось в письмах, которые поступали в ЦК, редакции газет? Они тоже остались без ответа? А сколько предвзятостей, голословных нападок было в адрес главного редактора газеты «Советской России» Чикина, осмелившегося поместить мнение преподавательницы из Ленинграда? Между прочим, когда пытались закрыть эту газету, на защиту «Советской России», ее главного редактора, поднялись 1000 читателей, россиян, и отстояли свою газету. О чем это говорит? О доверии. Да, история вокруг письма Нины Андреевой убедительно говорила о том, что инициаторы той кампании, при надобности, были готовы прибегнуть и к репрессивным методам. Сегодня, спустя почти 3 года после тех событий, этот вывод представляется мне особенно исключительно важным. В тогу демократов на самом деле рядились призраки прошлого. А потом была редакционная статья в газете «Правда». За ней последовала настоящая травля так называемых антиперестроечных сил. В широких масштабах развернулась охота на ведьм. То, что не посмели сделать на заседании Политбюро Яковлев и Медведев, назвать мою фамилию, с легкостью пуская в оборот самые невероятные слухи, домыслы и сплетни, делала пресса. «Прорабы перестройки», в кавычках, без зазрения совести, не обращая внимания на отсутствие фактов, принялись клеймить консерваторов, стоявших, мол, за спиной Нины Андреевой. Все их речи поразительно напоминали тезисы Яковлева, которые он высказал на заседании Политбюро. Создавалось даже впечатление, что прорабов попросту проинструктировали. Они-то не знали, что говорил Яковлев. А я его слышал своими ушами и понимал, что многие участники кампании против Андреевой просто не осознают, какая примитивная роль им отведена, что они невольно вовлечены в исполнение замысла, сильно отдающего печально знаменитыми традициями сталинских времен. Еще об одном. После того памятного разговора в кабинете Михаила Сергеевича, когда генеральный секретарь официально снял с меня подозрения в связи с публикацией письма Андреевой в Советской России, несмотря на клевету, которой я подвергался, Горбачев ни разу публично не заявил о моей непричастности к этому делу, ограничился разговором один на один, и все. Точно так же он не встал на защиту Николая Ивановича Рыжкова, когда на председателя Совета министров обрушился шквал несправедливых нападок. В общем, Горбачев оставался верен себе.